небольшую машину, чтобы она могла свободно разъезжать на ней с мужем. Валерий охотно предпочла бы менее дорогой отель, но она знала, что ее отец и так начинает злиться из-за того, что Крис не может обеспечить материально жизнь своей жены на уровне, подобающем дочери миллионера. Но отель оказался действительно таким превосходным, что она радовалась тому, что отец настоял на этом месте и почти забыла о своих угрызениях совести. Первая неделя прошла без всяких инцидентов. Валерия уже свыклась с тем, что Крис не проявляет ни в чем своей инициативы. Он с радостью сидел на солнце, читал и равнодушно беседовал о самых пустяковых вещах. Каждый из них имел свою спальню, и Крис не предпринимал никаких шагов, чтобы сблизиться с ней. Из-за этого Валерия все время чувствовала себя напряженно, но это можно было перенести, и она постепенно начала свыкаться с этим. В первые дни, когда они здесь поселились, Валерия не спускала глаз со своего мужа. Но это было нетрудно. Из отеля можно было на целые километры видеть морской берег, а до ближайшего города можно было добраться только на машине. Ключи от машины постоянно находились в сумочке у Валерии. Проходили дни. Крис оставался все время спокойным, и для начала она начала оставлять его на некоторое время без присмотра. Но сейчас ей стало совершенно ясно, что нельзя было оставлять его одного на террасе. Валерия надела пляжные туфли и легкую кофточку и вдруг вспомнила о ключах для машины. Дрожащей рукой она открыла сумочку и начала шарить в ней. Ключа не было. Чувство страха охватило ее. Она поняла, что пока она находилась в ванной, Крис вошел и взял ключи от машины из ее сумочки. Валерия снова вышла на балкон и стала разглядывать стоянку машин, находившуюся позади террасы. Их белой машины на стоянке не было. Она вернулась в спальню и быстро причесалась. «Не сходи с ума», — убеждала она себя. «Он скоро приедет». «Ну почему бы ему не проехаться по этой местности, если это доставит ему удовольствие?» «Я сказала ему, что сойду вниз в половине первого. А сейчас нет еще и 12. Вероятно, ему надоело читать книгу, и он решил немного прокатиться». Но подсознательно Валерия чувствовала, что все это не так. После того несчастного случая Крис не дотрагивался до руля, и ей самой приходилось водить машину. Почему же он дождался того момента, пока она ушла в ванную, а потом прокрался в ее спальню и взял ключ? Она не могла дольше одна справляться со своим страхом и, схватив сумочку, помчалась по длинному коридору к лифту. Лифт-бой в безупречно белом костюме вежливо спросил ее. «Вниз, мадам?» «Да, пожалуйста». Она села напротив зеркала на задней стенке кабины. Лифт опустился. Открылась дверь, и Валерия поспешила через большой элегантный холл к вращающейся двери. На террасе ее вежливо приветствовал портье. Она посмотрела направо, налево, но Криса нигде не было видно. После небольшой паузы она, наконец, смогла совладать со своим голосом. и спросил портье: